Нет, я не хочу сажать их в тюрьму. Конечно, они совершают преступления, но не подсудные. Отбирать дипломы достаточно. Или на худой конец отстранять от лечебной работы, пусть сидят в лабораториях. Учитель и врач. Два занятия, для которых любовь к людям – обязательное качество. И государство должно людям этих профессий платить немного побольше. Хотя бы столько, как и специалистам, которые делают машины. Так что, ребята, не ошиблись ли вы в выборе профессии? Молчат. Правильно делают. Говорить об этом нескромно. Во всяком случае, мне, шефу. Пожалуй, я пойду куда-нибудь. Веселого разговора не получится. Ушел. Не буду заглядывать в операционную. Не хочу мешать. Всегда что-нибудь не так делают. Это раздражает. Устал бороться со всякими мелкими дефектами. Утром еще на это хватает энергии, а вечером нет. И Саше помочь пока ничем не могу. Не хочу смотреть Анипка или других оперированных больных. Есть Марья, есть Петро. Почему у них должно хватить энергии? Они моложе. Наверное, там ничего страшного нет. Слышно было бы. В кабинет. Там рядом Ирина. Услышит выключатель и будет у стенки слушать, как дела. Не случилось ли что с Сашей? Разговаривать с ней не хочу. Все сказал. Куда? На балкон. Покурю. Там есть кресло. Больные сейчас спят. Или не спят, но лежат. Многие прислушиваются, как Ирина или Рая. Темнота. Пасмурно, тепло. Особый весенний запах. Пережевываю разговор, события. Какие разные мои мальчики. Все люди разные. Разнообразие в качестве математического термина. Программы поведения по Сашиной тетради. Чертовски сложная вещь — это поведение человека. Сколько видишь кругом поступков, объяснить которые не в состоянии. Не только преступники — это крайности. Герои, лодыри, пьяницы, любящие семьянины, черствые врачи, полусумасшедшие изобретатели и масса просто людей ходят на работу, смотрят телевизор, рожают детей. В меру честные, в меру трусливые, прохладно любят, умеренно ненавидят, кто что может. Разные программы поведения. Наверное, это очень важно, познать программы. Познать значит моделировать. Я уже запросто обращаюсь с этими терминами. Это важно для каждого, чтобы понять себя, чтобы вооружиться еще каким-то орудием для жизни, для счастья. А то есть мы плутаем в потемках собственных тревог и страстей. Наверное, это важно для общества. Улучшить общество — это создать программы для сложной системы, элемент которой человек. Нельзя его сбрасывать со счетов и заменять тоннами стали или даже хлеба. Конечно, люди очень разные. И до недавнего времени это разнообразие подавляло, приходилось махнуть рукой и заменить всех одним средним человеком, на которого и ориентироваться в расчетах материальных благ и моральных воздействий. Теперь положение изменилось. Саша и его друзья говорят, что в машины можно записать программы очень многих разных людей. Можно запрограммировать их отношения и проиграть всю систему, сделать действующую модель общества. Разумеется, на существующих машинах она будет очень несовершенна, эта модель. Но все-таки в ней можно учесть гораздо больше разных факторов, чем при помощи одного человеческого мозга, и даже нескольких. То же самое, что в медицине.